холодно, осенний вечер, как тогда. Думаю, в руке дрожит бокал вина, и некого вроде ни в чем винить. Может, проще нам тему взять и закрыть, закрыть, и все, что было, забыть, уйти и дверь за собою затворить. Нету больше слов и нету сил, сколько раз тебе я говорил. Почему боимся признаться в любви? Почему потом остаемся одни? Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами сожгли мосты. Мы сами сожгли мосты. Может быть, не прав я, ты не права, и ни тебе, и ни мне такая жизнь не нужна. Жаль, что мы свое счастье не сберегли. Я прощаю тебя, ты меня прости. Никогда не смогу я тебя забыть. Ты меня научила просто так любить. Я хочу тебе сказать, боль души моей теперь никак не унять. Почему боимся признаться в любви? Почему потом остаемся одни? Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами. Почему мы боимся признаться в любви? Почему потом остаемся одни? Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами сожгли мосты, ведь это мы сами.